Словив в прорезь прицела водилу головной машины, я плавно жму на спусковой крючок. Пукс! Негромко делает мой автомат с ПБС. Голова водилы теряет первоначальную конфигурацию. Стекла машины мгновенно тонируются красным, кроме лобового. На лобовом маленькая дырочка с расходящимися паутинкой трещинами и несколько капель крови. Голову сидящего рядом с водилой напарника видно прекрасно. Пукс делает еще раз мой автомат, и эта голова утрачивает первоначальную конфигурацию. Патроны с уменьшенным пороховым зарядом значительно снижают начальную скорость пули. Встретившись с препятствием, она не пробивает его насквозь, а разносит вдребезги. Справа пукают соратники. Не очень долго и очень продуктивно. Машины бьют друг друга взад и застревают на месте. У всех стекла крашены в нехороший цвет. По моторам никто не попал. Моторы мы бережем. Нам еще предстоит транспортировать эти загаженные тачки в одно славное местечко, в полутора километрах от точки боестолкновения. А тащить их по буреломам, толкачом — весьма неблагодарное занятие. Пару раз в жизни приходилось развлекаться он им. Опа! А ты еще что за чудо? Ай-яй-яй! Не доглядели? Из форда выскакивает мужик и, держась за правое плечо, аки-заяц скачками мчится по дороге назад. 5 метров до поворота, еще рывок и уйдет. Ну, это он так думает. Пук-пук, раздается с той стороны. Мужика отбрасывает назад. Тело его падает навзничь в траву и застывает без движения. Чудак ты, мужик, там же Джо. Мы же не банда какая, неорганизованная. У нас все операции обставлены с тщательным соблюдением основных тактических принципов. Авангард, основные силы, арьергард. Впрочем, тебе уже все равно. Надо было раньше постигать прописные истины разработки спецопераций. А то ходят тут всякие. На халяву надеются срубить капустки по-легкому. Осмотрев трупы, я на полминуты впал в прострацию. Метко стреляют мы, боевые братья. Практически у всех автолюбителей черепа были размозжены настолько, что определить, кто из них проводник, представлялось весьма затруднительным. — Ну вот и приплыли, — пробормотал я, лихорадочно подыскивая наиболее оптимальный вариант действий в создавшейся ситуации. Так — Так-так, при чем здесь приплыли? — невозмутимо заметил Джо, обнаружив, что я пребываю в затруднении. Забыл, как на войне делали. Снимем у них штаны, посмотрим. А ну, пацаны, раз-два, взяли их. Как и предполагалось, проводников было двое. Крайняя плоть на членах отсутствовала у одного трупа в головной машине и у того, что 3 минуты назад пытался удрать из замыкающего колонну форда. «Значит, остальные славяне», — подытожил я. «Прав был Шведов». Замаскировав трупы проводников в кустах, мы перетащили водилу форда в лендровер. Затем я, лось и сало оседлали обгаженные джипы и аккуратно покатили через заросли подлеска, следуя за Джо, который шел впереди, указывая направление движения. Барин и мент остались на месте происшествия. Им предстояло тщательно уничтожить следы съезда с дороги и подготовить форт для завершающего этапа операции. Если бы не феноменальная способность Джо безошибочно ориентироваться в любых условиях, я сам ни за что в жизни не добрался бы до этого чертова провала. Перед операцией мы с неделю прочесывали окрестности в поисках подходящего местечка для предстоящей упаковки груза. И случайно обнаружили у подошвы горной гряды здоровенную дыру, настолько хорошо замаскированную растущими по краям кустами, что мент чуть не свалился в нее, не заметил бедолага в двух шагах. Мы с полчаса развлекались у этой скважины, бросая вниз камни и от души радуясь, что природа гор пошла нам навстречу в этом рискованном предприятии. Сало, ходячая артиллерийская буссоль, уверенно заявил, что по звуку падающих камней можно определить глубину ямки не менее чем в 200 метров. А по диаметру она вполне годится для упаковки стандартного горючевоза. А Джо, ас войсковой разведки, сообщил нам, что в месте расположения провала напрочь отсутствуют какие-либо точки привязки и запоминающиеся ориентиры. И тут же, что называется, не отходя от кассы, провел эксперимент. Отвел нас на 100 метров, заставил покружиться на месте, зажмурив глаза, и потребовал, чтобы мы отыскали провал. «Вообще-то я тоже лыком шит в деле ориентирования на местности. Специфика прежней работы обязывает, но, к стыду своему, должен признаться, что в этот раз так и не обнаружил ямку. Не догадался определиться по солнцу, когда хитрый Джо решил экспериментировать. Так что радость наша была вполне понятна. Имелся, знаете ли, в плане разработки операции такой пунктик, как сооружение искусственного автомогильника на 3 единицы и исключительно подручными средствами. А что такое вгрызаться в каменистый грунт предгорья, да еще без использования тротила? Преждевременный шум в данной местности был категорически противопоказан. Надеюсь, не надо объяснять. Добравшись до места, мы опорожнили баки с горючим и столкнули машины в провал. Ничего, хорошо пошли. Шмяк-шмяк о стены, затем плюх где-то в глубине, и тишина. Подровняв утрамбованные кусты, мы рысцой выдвинулись к дороге и заняли места, согласно ранее произведенного расчета, в 50 метрах от установленных барином в кустах противопехотных мин МОН-50, наиболее почитаемая игрушка наших инженеров. До начала предпоследнего этапа операции остается что-то около 20-40 минут. В зависимости от степени терпеливости второй стороны, участвующей в бартере. Встреча должна была состояться 15 минут назад, у входа в горловину ущелья с нашей стороны. Последний срок истек, а клиенты не прибыли. И не потому, что они пунктуальны, а в связи с тем, что они немножко мертвые. Бояться в этом районе второй стороне совершенно нечего. А потому, если я правильно все рассчитал, они должны прошвырнуться по маршруту движения первой стороны, вплоть до административной границы с Россией. Ну что ж, подождем, нам не привыкать. А пока ждем. Я вам расскажу, как и обещал, кое-что о нашей команде.